Глава 14. Адрес оказался точный. И теперь я сидела в приемной офисе господина Ивара Якубина и ожидала, соизволит ли он меня принять или пошлет подальше. Если второе, то я просто сойду с ума. Но и винить этого человека не смогу, ведь я для него абсолютно никто. И все мои доводы могут оказаться напрасными. Еще бы. Пришла какая-то ненормальная и требует сдать кровь, утверждая, что у него есть брат. Глупости. Глупости. Но когда твой любимый человек находится на грани жизни и смерти, то стоит хотя бы попробовать, попытаться помочь. Я вздрогнула, когда секретарь назвала мою фамилию. «Да. Вы можете пройти в кабинет Ивара Викторовича, он вас ожидает». Я не сразу поверила в услышанное, но когда секретарь меня поторопила, я заторможенно кивнула и на дрожащих ногах прошла к кабинету. Неуверенно постучала, нервно облизывая губы и услышав приглушенное «Войдите», открыла двери. «Здравствуйте». «Итак, я вас слушаю. У меня совершенно нет времени, потому как весь день расписан по минутам». «Я понимаю, и все, и мне жаль, что я отнимаю ваше время. Но у меня к вам разговор, от которого зависит жизнь человека». «Конкретнее, какого человека?» «Вашего брата». Он прищурился и посмотрел на меня из-под хмурых бровей. «Простите, как вас?» «Миллиана Бондарева». «Миллиана Бондарева, у меня нет брата и никогда не было». «Я вас прекрасно понимаю, я сейчас все объясню». «Знаете, а я, кажется, вас вспомнил, мы же уже встречались». «Да, все верно, в торговом центре». «Так и что? На этот раз вы решили, что мы с вашим мужем, я так полагаю, братья. Вы хотите с меня денег поиметь?» Я в шоке округлила глаза и, возмутившись, выдохнула. «Нет, как вы могли такое подумать? Мой муж обеспеченный человек. Вы сами можете посмотреть информацию в интернете». «Для чего бы мне это делать?» «Чтобы убедиться, что мне не нужны ваши деньги. Послушайте, Ивар, мой муж не знает, что я сейчас здесь». «Еще интереснее». «И нам не нужны деньги. Майяр попал в аварию и на данный момент находится в тяжелом состоянии». «Я сочувствую вашему горю». «Мне не нужно сочувствовать, я прошу вашей помощи. Ему необходимо переливание крови. И я понимаю, что это глупо с моей стороны полагать, что вы братья, но вы очень, вы безумно похожи друг на друга. И я хочу попытать шанс. Вдруг вы действительно его брат, и только вы сможете помочь. Ему необходима первая отрицательная группа крови». Якубин напрягся и ударил меня гневным взглядом. «Только теперь мне было плевать. Даже если я вылечу отсюда со свистом, я буду знать, что хотя бы попыталась». «Мне странно, что вы вообще додумались до этой идеи. Где родственники вашего мужа? Почему они не помогают?» Я посмотрела ему в глаза и с грустью произнесла. «Он из детдома». Мужчина откинулся на спинку кресла и продолжал прожигать меня взглядом. «Неужели в нем нет и чуточки сострадания? Вы попытаетесь?» «Нет». «Нет?» «У меня нет брата, тем более близнеца. Вы можете быть свободны. Всего доброго». Я стояла и смотрела на него стеклянным взглядом, не веря в то, что у меня не получилось. Вроде и не исключала такой исход, но убедиться лично оказалось сложнее. Он не поможет. Даже не попытается. В моих глазах застыли слезы. Я сделала глубокий вдох и, нервно кивнув, медленно развернулась. Единственный шанс разрушен, и больше нет никого, кто мог бы сейчас помочь. Я медленно прошла к двери и, уже нажав на ручку, обернулась и тихо произнесла. «Я желаю, чтобы вы никогда не испытали подобного. Не дай бог вам испытать то, что я сейчас чувствую. Уверена, ваша жена вас любит так же сильно, как я люблю своего мужа. И она бы ради вас тоже пошла на все». Я вышла и закрыла за собой дверь. Быстро смахнула слезы и успела забежать в открытую кабину лифта. Благо, там никого не оказалось. Я нажала кнопку первого этажа и, дождавшись, когда закроется дверь, дала волю слезам. Я не винила этого человека, не имела на это права. Кто вообще станет слушать незнакомку и верить ей? У нас-то порой и близкие родственники помочь не хотят, а здесь, по сути, чужой человек. Он имел полное право отказаться, и я предполагала это. Но к реальности оказалась не готова. Все же во мне тлела надежда на то, что Якубин согласится. Хотя с моей стороны надеяться было глупо. Открыв глаза, я посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Тушь потекла, глаза красные. Да, собственно, какая сейчас разница, если я никак не могу помочь своему мужу? Мой внешний вид – это последнее, что меня сейчас беспокоит. Кое-как вытерев потекшую тушь, я вышла из кабины лифта и покинула здание. Остается надеяться на чудо. Уже в машине я снова открыла интернет и по всем возможным пабликам в соцсетях залила информацию о доноре крови. Если не люди, то... Но вот только думать о плохом я не имела права. Майер должен выжить. Нет, он просто обязан выжить. Ведь мы с малышом очень нуждаемся в нем. Я положила руку на живот и, убрав телефон в карман, устало прикрыла глаза. «Ты должен, Майер», – прошептала я, словно надеялась, что он меня услышит. «Милли, я люблю тебя». Услышала я голос мужа и резко распахнула глаза. Я сидела в коридоре клиники и, кажется, задремала. Мне приснился Майер. Сердце колотится, как бешеное, и внутри все переворачивается от страха за его жизнь. «Живи, любимый. Только живи. Сколько времени?» – уточнила я у сидящего рядом Антона. «Утро, 9 часов». «Господи, я столько проспала, какие новости?» Я поднялась, пытаясь размять мышцы. Но Антон не успел мне ответить. Из реанимации вышел Якубин. О чем-то разговаривая с доктором, который оперировал Майера. «Что он здесь делает?» «Как вы здесь оказались?» Я подошла к мужчине, смотря на него ошарашенным взглядом. «Езжайте домой, я помогу вашему мужу». Я не поверила в то, что услышала. «Как он здесь оказался? Зачем? Почему передумал?» Эти еще множество вопросов роились в моей голове. Я не понимала, что вдруг произошло, и этот мужчина поменял свое решение, но готова отблагодарить его чем угодно. «Почему?» – спросила я хриплым голосом, смотря в его глаза. «Потому что я люблю свою жену так же сильно, как и вы своего мужа». Я медленно кивнула и опустила голову. «Значит, сказанные мною слова возымели успех. Только вот он принял их на себя». «Я не знаю, как такое произошло, но наша ДНК совпала». Я сглотнула и посмотрела в его глаза. «Значит, я была права». «Но мы не близнецы. Я старше вашего мужа на 9 лет». «Оу, так и не скажешь, но вы копия». «Это точно. Езжайте домой отдыхать». «Нет, это исключено. Скажите, как я могу вас отблагодарить?» Он лишь зло одарил меня взглядом и, посмотрев на врача, кивнул ему. «Миллианна, мы готовимся к еще одной операции и переливанию. Вам, как жене, необходимо подписать кое-какие бумаги, а затем вы можете быть свободны. Все равно вас пока не пустят к мужу». «Я никуда не уеду, и это не обсуждается». «Конечно же, ваше право». Мы с Антоном остались одни. Родные вчера вечером уехали домой и уже скоро снова должны вернуться в больницу. «Милли, я чего-то не знаю, он же копия дяди». Я посмотрела на Антона и выдохнула. «Как ты слышал, у Майера есть брат». «Но откуда ты узнала? Где ты вчера ездила?» Я прошла к креслам и, присев в одно из них, устало вздохнула. Говорить всей правды Антону я не собираюсь, хотя бы просто потому, что не имею на это права. Если родные решат, то сами обо всем расскажут. Я пару раз встречала этого мужчину. Они очень похожи с Майером, и я тогда еще подумала, что они могут быть братьями. «Но ты этого не знала». «Никто не знал. Я просто решила попытать судьбу. Следовало попробовать. И, кажется, все не зря. Теперь у дяди есть шанс выжить. И я так полагаю, если из нас троих никто не подошел для донора, то мы ему не родные». «Антох, не всегда у родителей и детей может быть одинаковая группа крови. Если, к примеру, у родителей вторая и третья группа, то у ребенка может быть любая группа крови». «Откуда ты знаешь?» «Успела изучить в дороге». «Понятно, а то я уже испугался». Я грустно улыбнулась и больше говорить ничего не стала. Не хотела бы, чтобы Антон узнал правду именно от меня. Да и нужно ли, чтобы он знал правду? Дядя он любит и знает его как родного. Так к чему ворошить устоявшийся мир и рассказывать то, о чем мы даже не знаем? Ближе к обеду приехали Оксана с Анной Михайловной. Этой ночью они ночевали в нашем доме. Так ближе добираться, да и водителям в помощь. Всегда готов отвезти, куда попросят. Зара отправилась в школу и передала мне через Оксану, что после занятий обязательно приедет к нам. Меньше всего мне хотелось, чтобы дети волновались и проводили сутки напролет в больничных стенах. «Анна Михайловна, мне нужно с вами поговорить», – произнесла я, когда Антон отошел за кофе. «Не при внуке вашем». «Хорошо, давайте». «Вам тоже будет полезна эта информация, просто я не хочу, чтобы Антон знал, по крайней мере, решать это только вам». «Хорошо, милый, вы идите, а я потом». «Спасибо». Я кивнула и, забрав Анну Михайловну, пошла с ней по коридору. Навстречу возвращался Антон, неся в подставке стаканы с кофе. «Вы далеко?» «Нет, милый, пройдемся, кости разомнем, а то Миллиана уже засиделась». «Тогда кофе?» Он протянул стаканчик и тут же шлепнул себя по лбу. «Милли, твой вот здесь, без кофеина». «Спасибо». Улыбнулась я и взяла 2 стакана. Один для себя, другой для тети Ани. Мы прошли с ней в дальний зал, где принято ожидать родственникам. Присели на диван, И я сразу же обернулась к женщине. «Я нашла донора для Майяра». «Правда? Но как? Кто-то чужой?» «Не совсем». Я выдохнула и сделала глоток кофе. «Что значит «не совсем»?» «Я не просто так решила поговорить с вами наедине, Анна Михайловна». «Милли, называйте меня тетя Аней, так удобнее». «Хорошо. Тетя Аня, как вы поняли, я знаю, что Майяр вам не родной по крови. Он делился со мной этой историей». «Да, так сложилось в жизни. Я забрала его из детдома». «Когда у нас с Майяром только завязались отношения, я пару раз абсолютно случайно встречала мужчину, копию Майяра. Тогда я даже думала, что он мне изменяет, но, как оказалось, того мужчину зовут Ивар Якубин, и у него есть жена». «Я не совсем понимаю вас, Милли». «Я не говорила Майяру, что я видела его копию. Вернее, у нас был разговор, но немного не об этом. А вчера, когда врач сказал про донора, я решила попробовать. Я поехала искать того мужчину и нашла». «И что он вам сказал?» «Культурно послал. Не удивлена». «Да, но утром, когда я проснулась здесь, в коридоре, из реанимации вышел он. И он действительно брат Майяра». «Близнец?» «Нет, Якубин сказал, что у них 9 лет разницы. Я не знаю, как такое возможно, но они очень похожи и явно нужны друг другу». «Это очень неожиданно. Но если это правда, то я только рада за сына». «Антон не знает всей правды. Я сказала, что группа крови родителей может отличаться от группы крови ребенка. И теперь только вам решать, говорить внуку правду или оставить все как есть». Я сжала ее руку и медленно поднялась, собираясь вернуться поближе к реанимации. Но уже на выходе из зала меня окликнула Анна Михайловна. «Да». «Спасибо вам. Мой сын не ошибся в выборе жены». Я улыбнулась и тихо произнесла. «Думаю, что чувства нас сами выбрали. А мы лишь должны беречь то, что даровано судьбой». Присев в кресло напротив реанимации, нам оставалось только молиться и ждать. Больше ничего поделать мы не могли. Не в данном случае. Поможет ли переливание, одному Богу известно. Но я очень надеялась, что он нас услышит. «Милли, вы не волнуйтесь так, тем более в вашем положении». Услышала голос Оксаны и, обернувшись к ней, едва заметно кивнула. «Было бы так просто. Я и так стараюсь об этом не забывать, но быть безразличной к сложившейся ситуации просто невозможно». «Вы любите его», — отметила она, а я в ответ промолчала. «Думаю, это и так видно, потому что ради мужа я пошла на такое, чего сама от себя не ожидала. Я пошла к абсолютно незнакомому человеку утверждать, что он брат моего мужа. Господи, откуда во мне эта решимость появилась? Уже сейчас я просто бы не решилась на такое, но вчера... Хотя, думаю, всему есть объяснение. Это просто отчаяние, которое перерастает вот в такие поступки. Ради любимого человека можно на многое пойти. Мне ли не знать? Здравствуйте». Услышала я со стороны и, медленно повернув голову, заметила девушку, смотрящую на меня. «Это же жена Якубина. Какая же она красивая. Такая девушка точно под стать мужчине и явно находится за ним, как за каменной стеной». Опустив взгляд, я заметила округлившийся животик и хотела было улыбнуться, но одернула себя. Нечего наглеть. Поднялась из кресла и медленно под пристальные взгляды родных подошла к ней. «Вы здесь?» «Да, я звонила мужу, и он назвал мне адрес». Я кивнула и промолчала, не понимая, что нужно говорить. Может, оправдаться или извиниться. «Вы правильно поступили, что нашли его. Ивар хоть и с характером, но не жестокий. Я благодарна ему за то, что он приехал. Уверена, он сейчас меня ненавидит». «Вас не за что ненавидеть. Вы сделали это ради любимого человека. И поверьте, так сделал бы каждый на вашем месте. Я думаю, мой муж понял это». Я снова кивнула и перевела взгляд за окно. Уже вечереет. Зимой рано темнеет, и на город начинают опускаться сумерки. Снова снежинки посыпались с неба. Люди спешат домой поскорее прижаться к теплым батареям, посидеть у горящего издающего треск дров камина. В детстве всегда любила зиму, предвкушая чего-то волшебного, сказочного. Того, что не происходит в любой другой сезон. Мама говорила, нужно верить в чудо, и оно обязательно тебя посетит. И я верила. И все, чего я сейчас хотела, это выздоровление моего мужа. «Не переживайте, он обязательно придет в себя, и вы проживете много счастливых лет. У нас с Майяром тоже будет малыш», — зачем-то призналась я, ощущая горечь на душе. «Это прекрасно, он знает об этом?» «Да, как раз в день аварии сообщила». «Хоть не в дороге, из-за чего?» «Нет, он ехал с племянником, и чья-то машина выехала навстречу. Антону повезло, он цел, а вот мой муж...» На него пришелся удар. Ваш муж выкарабкается, потому что знает, что у него семья, вы с малышом его ждете. Я очень на это надеюсь. Знаете, мой муж, когда узнал, что я беременна, ужасно разозлился. Да он и мужем еще тогда не был. А почему разозлился? А потому что делить меня ни с кем не хотел. Считал, что в его возрасте поздно становиться отцом. Как же, мне-то не поздно, а наоборот как раз. А он до сих пор боится, но кто его будет спрашивать? Ваш муж выглядит очень устрашающе. Хмыкнула я и тут же застыла, заметив игривый взгляд девушки, направленный мне за спину. «Он там, да?» Она улыбнулась и в следующую секунду оказалась в объятиях своего мужа. «Простите». Я развернулась, чтобы уйти, но Якубин перехватил меня за руку и задержал, заставляя посмотреть в его глаза. «С ним все будет хорошо. Теперь нужно только ждать». Я кивнула и прошла к Анне Михайловне, которая за пару дней постарела так, словно несколько лет прошло. Я видела изменения в ее лице. То, какой она была при знакомстве и сейчас. А еще видеть Ивара, точную копию своего сына, не самый лучший вариант. Якубин вместе со своей женой подошли к нам, и я снова посмотрела в его глаза. «Здравствуйте, дамы. Меня зовут Ивар Якубин, но, думаю, Миллиана вам об этом уже рассказала». «Как же вы похожи!» – прошептала тетя Аня, едва сдерживая слезы. «Я так полагаю, вы мама Майара?» «Да, это я». «Признаться честно, я не знаю, как так получилось. Моей мамы уже нет в живых, и, насколько мне известно, отец тоже умер. И узнать прошлое уже не получится». «Значит, вы действительно братья?» Он кивнул, а я прикрыла глаза. «Как бы мне хотелось, чтобы сейчас передо мной стоял Майар и смотрел на меня своими влюбленными глазами. Как бы мне хотелось». «И если бы не вот эта девушка, мы бы никогда не узнали друг друга. А теперь у Майара нет выбора. Он просто обязан выздороветь и познакомиться со мной». «Для него это тоже будет удивлением». «Уж это мы как-то переживем. Сейчас главное его здоровье». «Спасибо вам, Ивар. Вы спасли моего брата», — произнесла Оксана, глядя на мужчину. «И своего тоже. А сейчас, извините, мне с женой пора. Миллиана, можно вас на минуту?» Я кивнула и прошла вместе с семейной парой к выходу. «Вот». Ивар протянул мне визитку. «Там мой номер. Вы можете звонить, если что понадобится. Я так полагаю, деньги вы не примете». «Нет, спасибо, у нас с этим все в порядке». «В любом случае, если что, звоните, мы не прощаемся». «Милли, мы обязательно с вами увидимся еще. Теперь уж точно». Она погладила свой животик и улыбнулась. «Ивар Викторович», — позвала я, когда мужчина придержал дверь для жены. «Спасибо вам». Он лишь моргнул в ответ и покинул больницу, не оборачиваясь. «Теперь только ждать». Я вернулась к родным и тут же вздрогнула, когда из реанимации, куда снова перевели Майара, выскочила медсестра с испуганными глазами. Она громко закричала, созывая к себе врачей. Мое сердце принялось колотиться, как бешеное. Я не понимаю, что происходит, испуганно зажала рот рукой. «Только бы выжил, Господи, только бы выжил».